неплохо. А Печоринское положение в романе удивительно напоминает положение лирического героя, с которым мы волей-неволей отождествляемся, потому что он есть говорящая инстанция. И некая точка зрения на нее, правда, субъективная точка зрения на веру на себя. И мы субъективность этой точки зрения принимаем, пока мы в прямую лирического текста. Вот у нас возникает удивительно похожая конструкция в герое нашего времени. Значит, это приближает роман к структуре лирического стихотворения. Еще одно. По сути дела, все черты Печорина даны нам уже были. Мы количественно ничего нового о нем не узнаем в этом романе. Мы оказываемся в положении, как бы, такой, по правилам Бабчика, да? Мы ввинчиваемся все глубже и глубже и глубже в уже данные черты. Да? Это не экстенсивное как бы развитие образа, понимаете? А интенсивное. Мы все глубже, все дальше, в одни и те же черты пытаясь понять. Это бесконечное углубление, которое ведет все глубже и глубже, но при этом не приводит нас к какому-то отчетливому результату. Вот даже мы все открыли в конце романа. Вот это ввинчивание, оно подчеркнуто кольцевым построением и романа в целом, и отдельных его частей. Роман начинается с разговора с Максимом Максимовичем, путешествующего офицера. Роман заканчивается разговором с Максимом Максимовичем Печориным. Это повтор? Повтор. Перед нами повтор прозаический, не тождественный, но эквивалентный. Это об этом много раз уже говорилось в этом году. Томан начинается с некоего лирического отступления Печорина, в котором он недоволен ситуацией, в которой он попал самим собой. Томан заканчивается лирическим отступлением Печорина, в которой он недоволен ситуацией, которую он разрушил, и самим собой. Княжна Мэри начинается лирическим отступлением Печорина, в котором он описывает горный пейзаж, открывающийся из его окна. Княжна Мэри заканчивается лирическим отступлением Печорина, когда возникает это сравнение с матросом, который только завидит, да, вдали этот самый парус, потом бросает этот берег и так далее. Вот такого рода повторы вы найдете в больших количествах в этом самом романе. У нас возникает структура, которая напоминает Думу. Думу напоминает не проблематикой своей, а своим композиционным построением. И сегодняшние лермонтоведы говорят о том, что Дума воспринимается как трансформация, что роман воспринимается как трансформация самого жанра Думы. Самого жанра Думы. Дальше стихотворение. Ну что же, я вижу на нашу поколение. Вот это самое. То самое, с которым уже Белецкий сопоставил роман. Помните, мы с вами с этого начали. Дальше. Значит, стихотворное произведение, как вы понимаете, этот прием повтора эксплуатирует в гораздо более очевидном виде, чем проза. Вспомните, пожалуйста, Капсова. Мы с вами об этом говорили. Да? Повтор оказывается с точки зрения Капсона основным принципом всякого художественного текста, и это есть отличие поэтического языка, да, вот языка, которым основная функция оказывается поэтической, которая направлена прежде всего на сообщение. Ребят, ну вспомнили, да, все это вспомнили? Или еще раз это да, вспомнили? Значит, в стихотворной речи это совершенно очевидно, да, где вот эта самая ось селекции соединяется с осью комбинации, где повторяемость оказывается основным принципом организационного строения текста. В стихотворном тексте это совершенно очевидно, потому что этот повтор, в данном случае в классическом русском стихе «Стопа», рождает эту самую последовательность. Благодаря прежде всего работе Владимира Марковича. Я вас отсылаю и к этой его статье, о которой я говорила, и к его книге, к его монографии, второй, да, второй его монографии, «Тургенев и русский реалистический роман. Первая глава 19 века». Вот вторая глава этой монографии посвящена... Да, вторая. Но в первой главе, второй параграф, не важно. Он посвященному разведу. В этих работах Маркович анализирует структуру текста героя нашего времени и показывает, что здесь принцип повторяемости, вот этой эквивалентности, оказывается едва ли не равноправен в организации этого текста, чем принцип синтагматический, чем принцип развития сюжета. Значит, проза строится на синтагме, да, это понятно, да, это некая последовательность, это сюжет, это логика, да, поэзия, очевидно, строится на повторе, это ассоциация, и повтор рождает вот эту последовательность. Значит, анализируя эту прозу, Маркович показывает, что в «Герои нашего времени» возникает целая система символических мотивов, которые сами собой возникают и пропадают вне зависимости от сюжетного построения текста. Что через весь текст романа, через все повести этого произведения проходят вот эти повторы, мотивы, которые организуют некий подтекст этого романа, символический подтекст, и которые участвуют в смыслообразовании этого текста на равных правах с сюжетикой этого произведения. Ну, давайте мы с вами какие-то из этих мотивов выделим, да, всех сказать не удастся, нет. Вот эти сквозные повторяющиеся мотивы, которые сами собой появляются и сами собой пропадают. Обратимся к княжне Мэри и вспомним, что Грушницкий в самом начале этого текста, этой повести, Бурака валяет, кривляется, как водится, и говорит Печорину: «Мой милый, я презираю людей, чтобы их не ненавидеть». Да, возникает это дихотомия, ненависть или презрение. Он презирает людей, чтобы их не ненавидеть. Это только фраза, и больше ничего. Причем фраза пижонская, да, такая, всерьез ее воспринять совершенно невозможно. Но пройдет некоторое количество времени, небольшое, и они окажутся с Печориным на этой страшной площадке. Одному из них на этой площадке придется остаться, да? Вот во время дуэли. И Печорин, обращаясь к Грушницкому, скажет: «Извини, мы же были когда-то друзьями». А Грушницкий в ответ ему ответит, да, в ответ ему произнесет: «Я себя презираю, а вас ненавижу. Стреляете?» Ну и так далее, да? Значит, возникает какой-то фактор, который невозможно не заметить. Да, значит, фраза, которая брошена, как некая, как некая чистая риторика. Это слово, за которое нет никакого серьезного содержания. Она обернулась какими-то страшными правдой судьбы этого человека. В мире действительно есть этот закон. Либо ненависть, либо презрение. И в случае с Грушницким, вот это как бы вектор презрения, да, он направлен на самого себя. А ненависть – это есть отношение к миру. Вы можете сказать, что это Грушницкий сам себе напророчил, и это касается только его. Но это совсем не так, потому что если мы с вами вспомним конец «Нежной Мэри», когда Печорин добивается разрешения последнего разговора с Мэри, то он говорит ей: «Княжна, вы знаете, что я над вами смеялся. Вы должны презирать меня». Мне щека показалась болезненной, но Мэри себя продолжал: «Следственно, вы меня любить не можете». Она вернулась ко мне, бедная, как мама, в глаза ее чудесно сверкали. «Я вас ненавижу», — сказала она. Но вот это уже нельзя не заметить, понимаете? Да? Вот ясно, что это под сюжет или над сюжетом. Да? Вот возникают эти повторы. Ненависть или презрение. И это набирает, вбирает в себя такой многозначный, символический, по сути, все дело смысл, что возникает вот это внесюжетное, да, под, надсюжетное, реальность текста, мотивная реальность, которая участвует в смыслообразовании героя нашего времени на равных правах сюжета. Еще. Вот это знаменитое противопоставление скуки и веселья, которое у нас с вами возникает. Это противопоставление возникает впервые в слове путешествующего офицера, когда он описывает горный пейзаж в самом начале баллы и говорит о том, что при виде, да, горного этого пейзажа, у него возникает какое-то наивное детское чувство вот этого веселья, этой приподнятости над миром. Теперь послушайте, пожалуйста, Печорина. Весь трех сторон не чудесный. На данных изгладу мешку синеет, как последняя куча рассеянной бури. На север поднимается маршрут, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной объяснее чистенький новенький городок, шляют целебные ключи, живет разноязычная толпа. А там дальше амфитеатр грозят, гомонятся горы, все сильнее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начиная с Казбеков и оканчиваясь бы главным брусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство, развито во всех моих жилах. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синё. Чего покажете больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Во-первых, это очевидный повтор. Во-вторых, это состояние веселья явно противопоставлено всему тому, что есть суетность, мелочность, каждодневной человеческой жизни. Правда? Это высокое состояние, которое обуревает Печорина, впрочем, так же, как и путешествующим офицером. Да, вот это состояние как бы приподнятости над всем, на всей суетой мелочности человеческой жизни. Да, это какое-то удивительное ощущение приближенности к Богу. Казалось бы, чисто физическое, уже высоко в горах, но оно воспринимается как уход от того, что есть низменная, суетная, неважная человеческая жизнь. Мы с вами помним этот смысл, правда? Он контекстуален. Это веселье, высокое состояние удаленности от страстей человеческих. Несколько страниц переверните в Нижней Мэрии и послушайте Печорина. Вот начался уже весь этот сюжет. Вот Леговские, вот там Вера, вот у него будет возможность с ней видеться, да, скрывая это некими какими-то взаимоотношениями с Мэри, вот он все это записывает в своем дневнике и говорит, мне будет весело. Тем же славным словом обозначает то, от чего он только что окрестился. Понимаете? У нас возникает только удивительная жизнь самого слова в этой прозе. Само слово в этой прозе начинает жить по законам стихотворного текста. Потому что, как вы понимаете, в стихотворном тексте слово только помнит свое словарное значение. Оно его помнит, оно от него не отказывается. Но смысл слова рождается в результате тесноты стихового ряда, как сказал Кудрянов. Да, в результате попадания в тот или иной поэтический контекст. И в этом поэтическом контексте слово, вбирая в себя смыслы этого контекста, накладывает на это словарное значение совсем другие, очень часто противоположные смыслы. Ребята, меня понимаете? Вы знаете, это противопоставление шума и музыки. Шум – это понятие низкое, да? А музыка – высокая. Правильно? Подрывается сердце от музыки некрасовского. Слава верится, всему добра. Я бы не сообщила, как бы, да? По секрету. Значит, у нас возникает там музыка барабанов, цепей, топора. Музыка, да? Барабанов, цепей, топора. В рамках этого текста. И шум, как вот зеленый шум, как природный шум. Значит, в рамках этого контекста у нас что хорошее, что плохое, что выше, что ниже. Музыка оказывается снижена, да? А шум оказывается, наоборот, высокое понятие. Вот именно так контекстуально живет слово в стихотворении. С точки зрения Маяковского даже предлог, попадая в стихотворный текст, перестает быть просто предлогом. Ну, уже доведено до некого предела, да, но если мы Сметанова возьмем, да, возьмем приставку какую-нибудь, да, там, расставили, рассадили, да, это раз превратится в символ разъединенности и одновременно противостояние самой судьбе и самому Богу. Ясно, что это же метафорическое значение, что оно не равно морфологическому, как не равно лексическому. Вот таким вот образом, по законам, приближающимся к законам стихотворной речи, у нас начинает жить слово в этих повторяющихся мотивных рядах героя нашего времени. Оно начинает жить так же, как оно живет в стихотворении. Оно само слово превращается в силу в точном смысле этого слова. Я уже заговариваюсь. Поскольку, если весело, это одновременно высокое состояние удаленности от всей суетности человеческих дрязг, и обозначение самих этих дрязг, мне будет весело, то тогда у нас само слово «весело» включает в себя такой качества смыслов, что они превращаются в символ. Так что это такой полисемантизм, когда объединяются противоположные смысловые ряды. И обозначены они одним и одной и той же лексемой. Вот это, безусловно, свойство жизни слова в стихотворной речи, а не в прозаической. Проза, она все-таки гораздо ближе к лексическому, словарному значению слова. Да? Здесь же перед нами удивительная совершенно конструкция. Перед нами проза поэта. Перед нами текст, который никак не может забыть родовые связи с лирическим родом. Перед нами очень удивительная конструкция. Первый русский роман – роман в стихах. Да, второй роман – это роман, который написан поэтом, а третий роман вообще поэт. Ладно. Поехали дальше. Значит, вот в результате так организованного повествования есть очевидный центр. И этот центр – главный герой этого текста Григорий Александрович Печорин. Что мы о нем знаем? Безусловно, он эгоцентрик. Потому что не эгоцентрист, а именно эгоцентрист. Разница, понимаете? Как говорит Печорин, он призван служить роль топора в руках судьбы. Да, то есть он на самом деле приносит несчастье тем, кто не принертен. Да, то есть это не просто эгоистическая позиция эксплуатации неприятного человека. Он приносит несчастье всем, кто его окружает. Это есть некое свойство психологии, когда человек видит мир, закрутившимся вокруг себя. Да? Он не может от этого отказаться. Это эгоцентризм в точном смысле этого слова. Да? Это как алкоголик, который не может не пить. Это невозможно. Так устроено его миросозерцание. Он мыслит себя центром мира, который крутится вокруг него. И у нас есть попытка в этом романе объяснения таковой позиции Печорина. И есть явно явленные причины этого. Значит, во-первых, мы с вами обратимся к тем причинам, которые высказывает сам Печорин. Зачем нам нужны внешние, если у нас есть внутренняя позиция? Это внутренняя позиция, которая как-то удивительно поддался Белинский, да, то есть комментировать этот самый образ. Эта внутренняя позиция явлена в слове Печорина, прежде всего, в его монологе с Вэллом. Я задумался на минуту, потом сказал, приняв глубоко тронутый вид. Да, такова была моя участь с самого детства. Все считали, что на лице презентированных свойств, которых не было, но предполагали, они развелись. Я был скроен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытым. Я глубоко чувствовал добро и зло, никто меня не ласкал, все оскорбляли, я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселые и болтливые, я чувствовал себя выше их, меня оставили ниже, я стал создавиться. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял, я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я провел в глубине сердца, они там умерли. Я говорил правду, мне не верили. Я начала обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я был искусен науки жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром, теми выгодами, которые я так никогда не добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дух пистолетом, а холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил. Тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого. Это никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей половины. Но мы теперь, во мне разбудили воспоминания о ней. Я вам прочел ее эпитафию. Многим все такие эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выкладка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это мнение обратит внимание. В эту минуту я встретил глаза ее. Мне бегали слезы. Рука ее от этого дрожала, щеки была. Ей было жаль меня. Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, пустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеяна. Ни с кем не кокетничала, а это великий приз. Представители сильной половины рода человеческого должны это взять, как вообще, так сказать, просто... Да-да, учитесь, господа, учитесь. Но только имейте в виду, что здесь нужен адресат соответствующий, да, всей этой риторике, нужен соответствующий адресат. А что вы говорите? Нет? Значит, как вы думаете, он искренен при этом? Да вы что? Боже мой! Осторожнее, ради Бога! Попаем вас! Осторожнее! Приняв глубоко тронутый вид. Да, я к вам лично обращаюсь. Осторожнее! разваливает. Это довольно странно. Но что-то не поработает, не что мы оказываемся. Там же грех, который говорит о том, что это эгоизм по фигуре, потому что мир, да, сотворил вот этого несчастного человека, то он вторит этой логике книжной мэри, безусловно, уже она не может ее не поймать, неопытная, невероятно. А он вот творит, вот все это, да, вот эту риторическую, так сказать, такую конструкцию, очень красивую, но абсолютно неискреннюю, о чем говорит комментарий самого Печорина к этой риторике. Между тем, посмотрите, пожалуйста, вот другая ситуация. Другая ситуация, потому что он наедине с собой, потому что это очень возможно последняя ночь его жизни, потому что впереди дуэль, и потому что он пытается понять, что такое в его жизни случилось, кто виноват, да, в том, что его жизнь такова, какая она есть. Зачем я живу? Для какой цели я родился? А верно, оно существовало, и верно, было у меня назначение высокое, потому что я чувствую в душе мои силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманкой страстей и пустых неблагодарных и такое. Я. Да, и не только себя. И где по неволе эгоист? Где мир? Да, где этот дедовский комплекс? Где это? Я такой хороший, меня никто не понимал, мне не верил никто. Это моя вина. И это отчетливо осознание избранной, сознательной позиции. Понимаете, мы не можем поверить Белинскому в то, что это эгоизм по неволе, потому что таким образом мы с вами соглашаемся вслед за Белинским, а он в этот период времени очень озабочен типичностью, да, персонажа, что Печорин обыкновенный, что он ведет логика конформизма, что его жизнь, как жизнь большинства, я не знаю, вас, ну, понятно, точно, не сложено, а сложилось. Ведь она сложилась. Потому что я не выбирала место рождения, время рождения, семью, этот город или другой. Вот я себе представляю, я родилась в каком-нибудь другом городе. Любом другом городе, да? Не будем его никак определять. Это могу другая жизнь, это мой выбор. Это обстоятельства, которые вели мою жизнь. Я очень благодарна этим обстоятельствам. И это обыкновенно. Очень мало есть в ситуации человека, живущего в мире, возможно, обыкновенного человека, момента, когда он складывает свою жизнь сознательно. Я сейчас понимаю, что поступаю не в какое-то понятие, не в какое я поступала. Понятия нет, как я думаю, большинство из вас. Знаете, то есть, о, мы куда пришли. Это что, сознательный выбор? Нет. Это так вышло, я не знаю, почему, потому что вы живете рядом с Волкаком, или потому что, я не знаю, вы литературу в школе любили. По сути дела, вы понимаете, что это, ну, мотивировки, вот они очень близкие, да? Они очень близкие, уже вы понимаете, что такое вот это вот наше дело, когда мы начинаем заниматься этим самым делом. Значит, это все некие случайные вещи, это жизнь, которая сложилась. И Белинский говорит, Печорин эгоист по неволе, да? Его вели обстоятельства, среда там. В самом широком смысле этого слова, перед нами же представитель натуральной школы, которая уже оформилась в это время. Она формирует этот характер. Но, боже мой, этот характер совершенно другой. Это не конформист, это нон-конформист. Перед нами текст, который демонстрирует, что он ни разу не делает ничего такого, чего бы он не хотел. Понимаете, он делает только то, что он хочет. И больше ничего. Он сильнее любых обстоятельств. Да, он сильнее их. Невозможно представить всего себе как эгоиста по неволе, потому что он сильнее всех этих неволь. Он победит все эти неволи. И значит, у нас нет никакой возможности говорить о позиции Печорина только как о позиции абсолютно продуманной, избранной, выстраданной, абсолютно сознательной. И значит, нам нужно разобраться, почему он прочитает эту позицию крайнего эгоцентрика, здесь что не мешается. Да, крайнего эгоцентрика любой другой позиции. Какие мотивировки этой позиции существуют в этом романе? Предлагаю сейчас договориться, ладно? Да, собственно, Печорина и говорим о том, что эта позиция все-таки может быть воспринята как некое мотивированное изменение, а скорее должно быть воспринято как некая осознанная, выбранная, абсолютно сознательная позиция самого персонажа. И нам нужно попытаться выяснить, каковы мотивировки этой самой позиции, исходя из логики самого Печорина. Значит, прежде всего, в романе, безусловно, есть идеологическая мотивировка такой позиции персонажа. Да, вспоминаем Успенского, план идеологии, самый общий план, значит, некое отношение к миру, которое свойственно этому человеку. И вот эта самая идеологическая позиция, она яснее всего явлена в «Фаталисте». Значит, центр этой повести – это такое знаменитое лирическое отступление в астрологии, как его называют. После этого случая с Муличем Печорин идет домой. Он возвращался домой пустыми переулками станицы, месяц полный красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за звучащего дымного дома. Звезды спокойно сияли на темном голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные по отмене только для того, чтобы освещать обитые торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса, обеспеченный странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя они мы, но неизменные. А мы, их жалкие потомки, смотрите, да, прямая цитата из Библии, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной болезни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны были перед ним жертвам, ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность. И равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея как они ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбой. Значит, вот эти размышления Печорина, которые давайте мы попробуем с вами покомментировать. Значит, Березкина говорит, поколение Лермонтова Печорина утратила возможность, утратила веру в возможность социального переустройства мира. И от этого его позиция Печорина гораздо более трагическая, чем позиция Онегина, поскольку он человек того поколения, который еще может развить эту веру. О чем говорит? Говорят эти размышления Печорина, явленные как его слово, да, непосредственно инфицированные в романе. Он говорит совершенно другом. Это поколение утратило веру как таковую. Видите разницу, да? Веру в возможность революции и веру как таковую. Вот об этой утрате веры эти поколения. Говорил уже Виктор Иванович Виноградов. Он отметил, как основное свойство сознания этого поколения – кризис веры. Значит, эти люди утратили веру в бессмертие души, в наличие любой высшей инстанции, которая бы была озабочена делами человеческими. Понимаете, это не атеизм, да? Это не то, что Печорин не верит в Бога, в высшую справедливость, это не так. Он только убежден в том, что даже если Бог и эта самая высшая справедливость существуют, то они руководствуются, эти инстанции, такими мотивировками, которые невнятны человеку с одной стороны и которые не учитывают человеческую позицию с другой. Что если Бог есть, то он бросил человека. Понимаете, бросил, да? Как говорит Маркович, этому поколению свойственно такое удивительное космическое сиротство. Вот нет этой убежденности больше в том, что представляет собой как последний вариант, как, так сказать, ну, такой чистый вариант астрологии. Значит, астрология это что такое, да? Это вера в то, что даже светила небесные, они существуют для того, чтобы определить ход человеческой судьбы. В единичности этой судьбы, да? И судьбы человечества в целом. Они для того и зажжены, эти светила небесные. И вот эти наши предки с этим великим заблуждением, они обладали какой-то удивительной силой и правом. Потому что они были убеждены, что сами эти светила небесные, они горят только для того, чтобы принимать участие в наших спорах человеческих. И это давало удивительную уверенность в осмысленности этой судьбы одного человека и истории человечества в целом. Вот эта вера в том, что этот смысл есть, в том, что он задан, том, что это не цепь случайностей. Вот эта вера утрачена этим поколением. И все остальное есть следствие утраты этой веры. По сути дела, это кризис веры как таковой. Веры в Бога. В Бога так, как его понимает человек. Да? Вот в Бога, который внятен человеческой логике, который может быть понят в добро, в альтруизм, в прогресс. Значит, посмотрите, все территория человечества, с точки зрения Печорина, это история смертей, предательств, войн, убийств, зла. И нет никаких оснований верить в то, что завтра будет лучше, чем вчера, да? Что прогресс обеспечен, что в этом есть какая-то внутренняя логика, что все это не зря, что все это для чего-то. Зачем? Чем оправдать тогда жертву, подвиг, альтруизм? Что такое вообще сам человек? Стоит ли он этих жертв, подвига, страданий? Что это все такое? Это все слова, слова, слова, как сказал бы другой, да, великий герой мировой литературы. Это все слова, если до поколения Печорина. Это принималось на веру, как некая правда, которая не требует подтверждений, как некая аксиоматическая правда, то поколение Печорина это начинает проверяться. И в результате, результатом этой проверки могут быть только сомнения во всем. Все теперь ставится под сомнение. И сомнение оказывается единственной реальностью, которая остается человеку такого рода сознания. Для Лермонтова, Печорина, мир делится на две эры. Когда люди верили в эту высшую справедливость, нашу, человеческую, да, внятную человеческому сознанию, которая отвечает нашим стремлениям, нашим надеждам. И когда люди перестали в нее верить. И вся история человечества опровергает возможность такой веры. Потому что тысячелетиями люди стремились к благу. И тысячелетиями они этого блага не достигали. И если даже она есть, эта высшая справедливость, то она абсолютно другого, нечеловеческого толка. Она к человеку, к его чаяниям, к его надеждам, к его вере, к его стремлениям, к его логике не имеет никакого отношения. Значит, по сути дела, остается только одна, один несомненный факт. Да, впрочем, два. Они сходятся с Вернером, если вы помните, да, единственный идеологически близкий человек Печорину в романе. Они сходятся, когда Вернер говорит, я убежден лишь в том, что на то прекрасное утро я умру. А Печорин ему отвечает, я подорчилась, я убежден еще и в том, что в один прекрасный вечер я родился. Да, значит, есть только два несомненных факта. Факт рождения и факт смерти. А больше ничего несомненного не существует. И все то, что есть догма, правило, убеждение, нравственная норма, все это должно быть проверено вот этим абсолютно беспредельным скепсисом, который и остается как единственная реальность для такого рода сознания. Значит, по сути дела, огромное количество сюжетных поворотов романа и поведения Печорина можно объяснить как некая попытка этой проверки. Вот, допустим, да, ситуация с Грушницким. Вот говорят, да, что у человека есть совесть. Вот люди живут с этим убеждением, что совесть присуща человеческому сознанию. Вот Печорин оказывается в положении, когда у него рублевое место, для того, чтобы проверить, есть у человека действительно совесть или нет. И он проверяет, а еще случайно узнает о том, что затевается вот вся эта интрига против него. Что он будет вызван в дуэль, да, что это будет спровоцированный вызов, что в результате на этой дуэли у Грушницкого не будет, у него у Печорина не будет заряженный пистолет. Он узнает об этом от Вернера, который комментирует и говорит, вообще-то очень похоже на убийство. Но, впрочем, по правилам военного времени, он предупреждает его, да, будьте осторожны. И Печорин начинает действовать в ответ. Как он себя ведет? Он максимально ужесточает условия этой дуэли. Максимально. Значит, он предлагает дуэль, которая будет проводиться не так, как стреляли Самедин и Ленский, да, когда по знаку секундантов они сходятся, да, И во время этого схождения у каждого есть право выстрела, вот пока идет это расстояние от максимального расхождения, да, от каждого, от барьера еще по 12 шагов, до барьера, который тоже 12 шагов. А это будет право первого выстрела. При том, что это чистый жребий. Ну, да, они бросают жребий. Значит, что Грушницкому выпадает первый выстрел. При этом человек, в которого стреляют, он стоит на краю крошечной площадки горной, а позади него пропасть. Значит, самая легкая рана, она вызовет потерю равновесия. И человек просто упадет с обрыва. Значит, по сути дела, он ставит его положение какое? Ведь Грушницкий-то знает, что у Печорина пистолет не заряжен. Да? А Печорин знает, что Грушницкий это знает. Значит, он, Грушницкий, должен стоять в безоружного человека, и почти наверняка его убить. Ну как, совесть есть? Ну, давайте проверим, да? Говорят, есть. Вот я и проверяю, она есть или она нет. Или ее нет. Значит, в результате, когда он видит, что Грушницкий колеблется, вот услышав, да, об этих жутких условиях дуэли, о том, что он, по сути дела, поставил положение убийцы, да, возникает момент, когда он мечется. И Печорин говорит, что вот если бы он сейчас прекратил в этот момент, да, всю эту историю, он бы первым бросился к нему на грудь. Потому что он больше всего на свете хочет, чтобы у человека была совесть. Но, может, здесь Герцена процитировать. А Герцен говорил о том, что человеку легче пойти на преступление, нежели оконфузиться. Но Грушницкий идет на это преступление, да? Он идет на убийство. В точном смысле этого слова, чтобы не оконфузиться. Совесть, говорите, есть? Я проверил. Нету совести. Не надо брать. Ни себе, ни другим. И будем исходить из того, что ее нет. Это вывеска слова, пустота за этими словами, больше за этим ничего не существует. Значит, в основе каждого человеческого чувства Печорин ищет и с легкостью находит нечто низменное. Некое себелюбие, некий эгоизм. Вот, наверное, любовь есть. Очень хорошо. Одна меня полюбила за то, что я люблю другую. И говорю, что это правда. Посмотрите в себя. Это правда. То есть она меня почему полюбила? Уже позавидовала другой. Да? Потому что в источнике, источником этой любви оказывается эгоизм, задетое самолюбие. Вот и все, больше ничего. То есть, в сущности, что он творит с Мэри? Он покупает этот ковер, который она торговала на рынке, он показался слишком дорог, да? Но покупает этот ковер, бросает на спину свою лошадь и проводит под окном Мэри. И безумно задето самолюбие. Ну, заденьте наше с вами самолюбие. А потом она вырастет, Бог знает что. Такой вообще альтруизм невероятный вырастет. Просто спасу нет никакого. Но в основе этого выросшего альтруизма, этой зависимости, этой болезни, которая называется любовь, будет лежать вот эта мелочность, эгоизм, незаденное самолюбие. И Печорин это точно знает. И он это может доказать. И он каждый раз находит в источнике этого как бы высокого чувства эту мелочность, это самолюбие, этот эгоизм. Он дискредитирует любое чувство, с которым он встречается. При этом он дискредитирует не только чужое чувство, но и свое. Вот Мэри подняла стакан, помните? Грушницкому. И он будет говорить, что он терпеть не может. Иди, Леша, как тряпка на быка, на него это действует, да? А потом признается, я просто позавидовал. Ну, хорошенькая девушка на меня не обратила внимания, на Грушницкого обратила внимание, да? Мелочная, эгоистично, да, конечно. Я просто позавидовал. И в конце концов, это разоблачение, оно доходит до неких, таких страшных, как бы, результатов. Это печоринская деятельность. Вот он мчится за Верой. Не догнал ее, лошадь спала, он бросается на окраину дороги, рыдает, как я думаю. И долго я лежал неподвижно и плакал, горько. Не стараюсь удерживать слезы и рыдаю. Я думал, грудь моя разорвется, и вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилила, рассудок замолк, и если в эту минуту кто-нибудь меня убил, он бы с падением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надо? Но ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, 2 минуты против дула пистолета и пустой желудок. И это правда. Это правда. Потому что если бы он успел поесть, то, возможно, истерики бы не случилось. Значит, он чего хочет, понимаете, что требует от чувства? Он требует от него независимости от обстоятельств. А чувство человеческое зависимо от обстоятельств. И вот этой зависимости от обстоятельств чувству не прощает никогда. Ему нужно абсолютного совершенства, полного. А человек-то слаб, ему вечности надо, и неприходящести, и независимости. А мы все прекрасно знаем, что мы все зависимы от этих обстоятельств. Вот у вас там Аполлон Белеградский мимо пойдет, а в это время зуб будет болеть, вы не заметите этого Аполлона. А как же при избранной встрече, то в высшем сужденном совете, где совет-то высший? А зуб болит и все. И никаким больше ничего. Где это? Где то, что мы придумываем потом? Понимаете? Это честность, которая разоблачительна и которая касается себя прежде всего. Да, он завидовал, и поэтому начинается это раздражение в адрес Грушницкого. Да, не поел вовремя, и поэтому зарыдал безумно, как ребенок. И это правда. Значит, он хочет, чтобы это самое чувство было максимально романтическим, чтобы оно соответствовало этому идеалу. Он проверяет на высшее совершенство, абсолютное совершенство. Чувство, совесть, любовь, дружбу, все то, что дано в человеческой культуре как некий позитив. Да? Вот если этого позитива абсолютного нет, то в таком случае это меня не устраивает. Видите, это логика. Ну, вообще романтическая, да? Ну, цветаевская, скажем. Да? Минута, минущая, минус. Так мимо же и друг, и враг. Мимо, потому что временно, потому что не нужно. Если временно, то лучше откажусь сама. И в печенье этот максимализм романтический, он явлен, безусловно. И этому максимализму не соответствует ни один нормальный, обыкновенный человек. Нет, не соответствует. Это вообще странная логика, она ничего не напоминает. Никого не напоминает. Вот этот наш гвардейский офицер. Ну да, поехали дальше. Не напоминает, это не напоминает. Значит, посмотрите, пожалуйста. Перед нами человек, который настолько трезв в оценке окружающих людей и самого себя, и вот этого, этой нормы, которая установлена как непроверяемая, не требующая проверки, что он оказывается в положении, когда он с легкостью любые эти нормы, общепризнанные, отбрасывает как шелуху, как слова, и ловит любого человека, который эти нормы признает. Он Максим Максимович, скажем, по толерантности, да, которая свойственна русскому человеку. Он признает нормы русских и горцев. Вот они живут по своему закону, и хорошо. А мы по своему закону тоже хорошо. Да? Очень хорошо. И никаких сомнений в этом не возникает. Вот он украл Беллу. Да, приходит Максим Максимович, начальник его. Да, арестовывает его, снимает у него главный убор и, значит, сапки, холодное оружие. Тот ему все это отдает, говорит, теперь арест Максим Максимович, садитесь чай пить. Ну, значит, как бы закончена эта официальная часть Баржезонского балета. Они садятся пить чай, и Максим Максимович уже как бы в другом тоне говорит, нехорошо, да, нехорошо, дурно, вот дурно поступил. А что нехорошо? Почему нехорошо? Ведь Казбич по нашим законам разбойник? Разбойник. Я ему сказал. Правильно? Правильно. А Белла по их законам моя жена. Правильно? Правильно. И Максим Максимович, рассказывая об этом, говорит, что можно возразить ему. Ведь он поймал его, при том, что он, конечно, не считает Беллу своей женой. Но ведь считаешь же, да, уважаешь эти нормы, как равноправные. Ну, очень хорошо, ну, прекрасно, вот отлично. И в результате это даже чистая издевка. Это издевательство, конечно, Максим Максимович. Но при этом что ему возразить? Возразить-то ничего.